Глава 13. Охота на Василиска. 1. «Лучше бы денег дал», — фыркнула Даша. «Деньги уже в хранилище», — невозмутимо ответил мистер Лэб. «Джамба поможет вам найти еще». «Так хорошо», — сказала Марина. «Нам бы только выйти на улицу из другого места. Это возможно?» — спросил я, памятуя о засаде во дворе. «Джамба все знает, господин Сергей». Мистер Лепп снял цилиндр и поклонился. «Хорошо, тогда не будем медлить». Не уверен, знал ли Джамба все, но он провел нас длинным подземным ходом, открывшимся прямо из зала, где мы стояли. В итоге мы вылезли на поверхность уже во дворе бывшего театра сатиры. Здесь все было. Бывшие театры, магазины, музеи. Если в обычных районах в магазинах возникали продовольственные товары, после обновления их брали все, кому не лень, то здесь ничего не менялось. Все оставалось в замороженном виде уже неизвестно сколько лет. Кстати, почему? «Даша, что случилось с центральными районами города? Почему они стали такими?» «Не думаю, что город сам так захотел», — спросил я свою ведьмочку, выбравшись из подвала весь грязный. «Это уж точно не ко мне. За то время, что я здесь, унятного ответа я так и не нашла», — чихнула она на весь двор. «Лилит знает», — сказала Марина глухим голосом. «Где мы, а где она? Мы же не будем называть ее по имени Мариночка», — злобно прошипела ведьма. «А что такое? Мне стало интересно». «Нельзя лишний раз называть высших по имени. Они услышат и смогут нас найти. Неужели ты этого не знаешь?» Последняя фраза Даши предназначалась Марине. «Когда мы были под защитой банка, одно, а сейчас не стоит упоминать имен». «Не буду звать ее», — Марина помрачнела. «Пить хочу я». «Ну вот, пожалуйста, я так и думала». «Вон, а Джамба отхлебни», — рассмеялась Даша. «Нет», — голосок у него был тоненький. «От меня нельзя, и у меня и так мало крови. Сейчас кого-нибудь найдем. А что касается серой зоны, господин Сергей, то мы тогда жили. Но это великая тайна, о которой ты мне не скажешь, потому что я еще мал и глуп». «Ну...» — замялся лепрекон. «Точно, как дядя и войны», — нахмурилась Даша. «Я слышала, что когда-то давно весь город был однороден. Но кто-то очень крутой поселился в самом центре и запретил остальным проживать ближе Садового кольца. А чтобы до нас лучше дошло, зафигачил здесь серую зону». «Лучше не скажешь, госпожа Дарья», — поклонился Джамба. «Вот плут», — улыбнулась ведьма. «Ну, понятно, что ничего не понятно», — резюмировал я. «Джамба, где Василиск, ты хоть знаешь?» «Вот да, господин», — закивал он, чуть не потеряв цилиндр. «Какой я тебе господин? Можно просто Серый или Серега». «Нельзя. Дядя будет ругаться, господин Сергей». «Ну, как хочешь. Куда дальше?» Мрачные высокие стены уставились на нас разбитыми проемами окон. Над городом зашла луна, придав улицам еще более безжизненный и враждебный вид. Она каждый день здесь была полной. Если в прошлом мире можно еще как-то ориентироваться по месяцу, то в городе луна была всякий раз полной и гораздо больше по размеру, чем я привык видеть. А уж как она светила, за это я прозвал ее дневным светилом. Впрочем, ночью она тоже не исчезала, только чаще скрывалась за плотными облаками. Однако дождь в городе никогда не шел, и непрекаянная пыль тучами носилась до следующего обновления, противно бросаясь в лицо. «Летим?» Джамбо уже сидел на ком-то, напоминающего конька-горбунка и деревянную лошадь с полукруглыми полозьями. «Пегас!» Даша в развивающемся черном плаще протянула вперед руку, и в ее ладони оказались поводья. Сам же конь с крыльями, преклонив передние ноги, помог забраться ведьме к себе на спину. Даша, легко оттолкнувшись ножкой в изящном сапожке, взлетела в седло. Еще через секунду ее пегас парил в метре над землей. Сам я опыта поездок на лошадях не имел и видел только по телевизору, как обдолбанные индейцы под мескалином гонялись за белыми в надежде отчекрыжить последним кривым ножом скальп. Я проделал все то же самое. Мой конь не пожелал преклонить колени, но зато у него было стремя. Так, сюда надо воткнуть носок сапога, главное не перепутать ногу. Все у меня получилось. Я выпрямился, устраиваясь удобнее, и зафиксировал ноги в стременах. «Ух ты, какой же он высокий!» Я похлопал его по шее. И теплый к тому же. Вот уж не думал. Он, как и все существа здесь, не живой. Конь фыркнул, словно читая мои мысли, и не согласился с этим утверждением. «Живой, живой. Пожалуй, я дам тебе имя». «Пегас — это же вид, а имя уже другое», — решил я. «Будешь Орликом». Не скажу, что конь был в восторге от своего нового имени, но ничего лучше в голову мне не пришло. Я оглянулся. Марина и Даша ждали меня. «Стремно как-то и высоко», — пробормотал я. «На машинах ваших смерть, а Пегас везет сам», — изрекла вампирша. «Тоже верно. Раз вы готовы, то прошу за мной, Василиск скоро вылезет из норы на охоту», — крикнул Джамба. «Надеюсь, не за нами», — пожал я плечами и легонько дотронулся пятками до боков орлика. Такое я уже видел в кино, и лошадки якобы понимали, что им дана команда идти вперед. А так, на самом деле, что они думали, оставалось неизвестным. Может быть, матерились вовсю. Орлик сразу полез наверх, словно по лестнице. Я прижался к его гриве, чтобы не вывалиться из седла, но, посмотрев на Дашу, немного выпрямился. Важно держать осанку, понял я, и пружинить в седле. Но Пегас вел себя не как настоящий конь, скорее, как игровой автомат, и все эти ухищрения были ни к чему. Забравшись выше над домами, мы на миг застыли, любуясь городом. Безмолвные строения уходили вдаль стройными рядами, поблескивая металлической кровлей в бледном свете луны. Создавалось впечатление серебристых волн, расходившихся в разные стороны за счет двускатных крыш. Вдалеке слабо мерцали башни Кремля, но их верхушки украшали не те звезды, что я привык. То были перевернутые ярко-красные звезды в круге. Я внутренне содрогнулся, увидев такое. А ведь Даша говорила, что в городе нет нечистой силы. Ну да, а мы тогда кто? «Мой!» — воскликнула Марина и резко послала своего коня вниз. Я проследил за ее полетом и увидел на границе серой зоны парочку магов. Что они там забыли, я не понял. Вампирша спикировала на них сверху, как метеор, и, не долетая до земли 3 метра, буквально над их головами, она беззвучно растворилась в сумерках. Конь, само собой, тоже исчез. Маги что-то почувствовали и стали оглядываться. Один даже догадался посмотреть наверх и увидел нас. Он ахнул и полез за своей палкой, намереваясь долбануть по нам снизу. Но у него ничего не получилось. За его спиной возникла красивая девушка с распущенными платиновыми волосами и продемонстрировала ему свои клыки. И ведь не врали. Не прошло и 3 секунд, как маг побледнел и осунулся, превратившись в сдутую резиновую куклу. Черты лица заострились, руки безвольно разжались, и скипетр упал на асфальт. Его спутница впала в ступор, не ожидая появления здесь вампира, и те 3 секунды, которые ей отпустила Марина, простояла в ступоре. Я бы попытался свалить, хотя нет. Я вспомнил наше знакомство с Мариной, и никуда бы я не свалил, а стоял и смирно ждал своей очереди. Вот и Марина продемонстрировала отменный аппетит. С тетенькой она разобралась еще быстрее. Даша направила своего коня вниз и плавно приземлилась на мостовую. Слезла с пегаса и деловито подобрала короткие палки, оставшиеся от магов, покрутив их в руках, засунула в седельную сумку. Затем также быстро обыскала трупы и перебросила небольшой мешочек Марине. Еще один, больше размером, опустила опять же в свою сумку. А как же я? Вот наука, в следующий раз не надо висеть в высоте и изображать из себя Наполеона. На, не весть что, но... Даша сунула мне в руки трофей, палку от мага, не длиннее полуметра, с полупрозрачным шаром в металлической оправе. Сбалансирован неплохо, в случае чего можно и зубы вышибить. Даша рассмеялась. Ну ты дурачок. Им не драться надо. Все виды магических предметов используются для трансформации накопленного эфира или маны для выброса энергии. Кое-чему я тебя научу, остальное уж извини сам. Опять за парту? Спросил я, горцуя на пегасе на высоте 10-го этажа. Ну, или в могилу. Здесь двоек не ставят. Ведьма рассмеялась дьявольским смехом и поскакала вдогонку за Джамбо, уже отчаявшемуся дождаться нас. Я тоже припустил следом. Пегасы фактически летели по воздуху, но со стороны казалось, что они скачут. Лунная дорожка, черные кони, черные плащи. Черт меня побери, куда я попал? Картину портил только Джамбо, оседлавший ослика ИА. Хотя и он вписывался в общий ряд, его коричневый сюртук был в крупную серую клетку. Летели мы недолго. Марина всю дорогу облизывалась и выглядела абсолютно счастливой. Вскоре Джамбо пошел на посадку в районе Пушкинской площади. «За Тверским бульваром начинается другой район. Мой дядя передал вам, чтобы вы ни в коем случае туда не заходили. Во всяком случае, пока. В серой зоне районы очень резко различаются по силе воздействия, и там от вас ничего не останется за секунду. Я не пугаю». «Хорошо, мы поняли. Не надо так пугать», — кивнула Даша. «Что же мы, враги себе?» — согласился я. «Не ходить дальше», — кивнула Марина и, улыбнувшись, добавила. «Моментально в море. Момент в море». «С этим понятно. А где сам Василиск?» — спросил я. «Он живет в подземном переходе под Пушкинской площадью», — уже тише проговорил Джамбо. Его лошадка исчезла, и он на своих кривых ногах стоял сейчас посреди широкой Тверской улицы. Широкая она казалась, будучи полностью пустой от машин, торчащих здесь постоянно 8 рядов. И скоро вылезет на охоту. «На кого же он охотится здесь?» — недоумевающе оглянулась Даша. «Он ползет ниже по Тверской, там часто встречаются достойные экземпляры. Как только он появится, я привлеку его внимание, но сражаться с ним будете вы». Горестно покачал головой Джамбо и пристально так поглядел на нас, как будто запоминая. «Мы уже поняли», — кивнула Марина. Выглядела она сосредоточенной и собранной, к тому же ответила нормально, не коверкая предложение. «Может же, когда захочет». Мы переглянулись с Дашей. «Хорошо, тогда пару слов о Василиске», — быстро проговорила Даша. «Как вы понимаете, что на него охотились только высшие, но я кое-что слышала от них. Начну с того, что он сам по себе владыка. Да, монстры, как големы или пегасы, обладают своим рангом. Есть еще и другие существа, достигшие ранга высшего, но сейчас не о них». «Владыка!» — прошептала Марина с благоговением. «Я слышала о нем. мы Пушкинскую стороной обходим. О, даже вампиры не спешат с ними встречаться. Итак, Геката говорила, что у него всего два атакующих заклинания. Первое — это плевок яда. Перед этим он раздувает свои щеки. Уйти можно, но не всегда. Убивает на месте всех, ну, кроме высшего, может быть. Очень просто. Плюнул, ты поймал, и все. Второе заклинание еще красивее. Он открывает свои глаза, и любое существо превращается в камень, мрачно сообщила Даша. Может, поищем кого-нибудь менее опасного, предложил я. Можно, только там придется добивать еще и зрителей. Ты забыл, что мы вне закона? Они что, вот так сразу стуканут, как увидят нас? Даже не сомневайся, стуканут так, что ты еще не доберешься до места, а тебя будут уже поджидать. Я как-то участвовала в поимке подобной парочки, и механизм мне очень хорошо известен. По клану это распространяется вообще мгновенно, благодаря общей связи. Другие кланы узнают с задержкой в несколько минут. Всего и надо-то встретиться с представителем другого клана. Между расами, несмотря порой на напряженность, все-таки поддерживаются дипломатические отношения. Не обязательно вдаваться в подробности, как правило, это мало кого интересует. Короче, за полчаса весь город уже знает о счастливчиках. Это к разговору, а слетать в Чебуречную. Так вот, те двое, один из них был владыкой. «Влад?» — спросила Марина. Даша кивнула. «В чем же их вина?» — спросил я. «Эти двое рискнули полюбить друг друга», — тихо сказала Даша. «Очень любили». «Да», — кивнула Марина. «И в чем суть?» «В том, что он был магом, а она вампиршей», — сказала Даша. «Ко всем прочим половым вольностям он решил создать собственный клан, без благословения, так сказать, старших товарищей». Она усмехнулась. «Обычно наши не смотрят на такое», — сказала возбужденно Марина. Она хочет сказать, что вампиры закрывают глаза на межрасовый секс, коим они занимаются довольно часто. Но вот то, что решил сделать владыка Влад и создать свой клан, считается богохульством, да простит меня Ктулху. Даша закатила глаза к небу. Маги сразу отлучили его от всех благ. Они, в отличие от вампиров, не приемлют связи с мертвыми, как они их называют. Как будто сами такие живые. Такие живые. Громко рассмеялась Даша, и ее поддержала Марина. «Разница между нами только в том, что мы пьем кровь, а не жарят яичницу», — сказала Марина. «Именно так. Все мы бывшие люди, маги, черные и вампиры. Так вот, их нашли у оборотней, в районе заброшенного парка Лосиный остров. Лоси там изредка появляются и считаются лакомством для оборотней. Влад превосходно замаскировался в лесу. С воздуха их не обнаружили, а сдал их оборотень, случайно наткнувшийся на убежище». «И что с ними сделали?» «Обоих посадили на кол. Обычная казнь для влюбленных», — развела руками Даша. «Встречались бы они по-тихому, их бы никто и пальцем не тронул, но он захотел свой клан». «А ты помнишь, для этого нужен свой колодец? А вот один такой Влад и хотел узурпировать в районе на краю города. А ты знаешь, что они сообщаются друг с другом? Вообще все во всем городе. Магам это показалось расточительством, так как их абсолютное большинство в городе, и на всех уже давно не хватает колодцев силы. Ходили слухи, что Мерлин поэтому и исчез. То ли грохнули его из-за колодца, потому что одеяло на себя тянул, то ли, правда, могущество отправился искать в серую зону и сгинул. А жить всем хочется, и делиться с новоявленным Владом никто не захотел. Сперва колодец свой, а там и рукой подать до высшего. Полная неразбериха получается». «Позор какой-то!» — кивнула Марина и засмеялась. «Пусть он будет хоть трижды владыка, но, ставший вне закона и вне клана, он становится слабым, как таракан. Хороший метод». «Ага. Выключил из движения и бери его голыми руками. Мне эта история что-то напоминает, только в ней, по-моему, не хватает межрасового секса». «Даже не думай. Умрешь стоя, как дерево», — злорадно пообещала Даша. «Шучу. Куда я денусь от тебя? Тем более ты мне так популярно все объяснила. Стоп!» Меня пробила мысль. «Так после того, как у нас появился колодец, то значит, где-то он пересох?» «Скорее всего, то-то они свинтили так быстро. Я тебе больше скажу, у кого пересох. У черепа. Ты же к нему был приписан. Но есть еще одно небольшое «но». Колодцы имеют приоритет. Чем ближе к центру, тем они сильнее, важнее, глубже и круче отдают силу своим хозяевам. Очень может быть, что у черепа сейчас не один колодец пересох, а то и два, может, даже и три, чтобы компенсировать наш. Ты представляешь?» «Слабо, а у него их сколько?» — спросил я. 15 по числу отделений банка. У Гекаты 12, у Ворона 10. Итого 37. У магов 45. У оборотней всего 25, а у вампиров 43. О колодцах драконов информации нет. Все исследователи были благополучно сожраны. 42, подсказала Марина. У нас площадь большая, а вампиров не очень. Почему тогда их не захватили маги? «Дураков особенно нет спускаться к ним вниз», — проворковала Даша. «Мы время теряем, а то сейчас эта абразина вылезет. Давай я тебе одно заклинание покажу. Оно для всех подходит. Ты его уже, кстати, видел. Лишай». «Ну, давай. Что надо делать?» «Достань скипетр. Ну, та палка, что осталась от мага», — напомнила мне Даша. «Маги вкусные, да», — вспомнила Марина и облизнулась. «Представь, что ты испытал недавно у колодца, когда он тебя инициировал. Собери все брызги силы в себя и аккумулируй их в наконечнике скипетра. В этом матовом шаре». Она показала на навершие дубинки. Я закрыл глаза, чтобы не отвлекаться, и представил себе подземелье и колодец, где недавно побывал. Темнота и только лишь полоска пламени по периметру круглого зала на уровне груди. Лица моих девочек в отражении пламени и старый лепрекон с высоким цилиндром. И колодец. С пляшущим пламенем на поверхности, так это не вода. Это концентрированный эфир. Так зачем мне собирать брызги, если я могу зачерпнуть из него ладонью? Я представил, как погружаю руку в жидкость, то есть сила приятно холодит ее. Черпаю и подношу полную ладошку к сфере на конце скипетра и переливаю туда содержимое. Шар вспыхивает ярчайшим светом, озаряя пещеру, и тут я слышу резкий голос Даши.